Она была права. Крылья тучи не пятнали небо. Однако этих тварей тут хватало, причем где-то неподалеку. Матки? Может быть. Она сама к нам придет, сказал я. Не может не прийти. Разумеется, я не сказал, какова окажется цена. Тогда командуй, Рус. Она повела плечами. Не могу больше. Нет сил ждать. Скорее бы уже все это кончилось. Потому что оно растет во мне, Рус. Скоро, наверное, вылупится. Да не говори ты ерунды. Никто никуда не вылупится. Оставь это для... Ну да. Оставь это низкопробным ужастиком. Пробормотала она, опуская голову. И рада бы, да не могу. Не могу, Рус. Знаю, чем все кончится. Гил, да все будет, начал я и осекся. Она не знает, что я от нее потребую очень и очень скоро. Я отодвинулся. Эй, стали, хватит бока отлеживать. Вы слышали, господина капитана? Это, конечно, Клаус Мария. Но куда же без него? Раз-два кряк, шевелись, это тебе не полигон. Забыл, жираф жопоружий. Часа через три, когда уже расцвело и кончился комендантский час, я, переодевшись в штатское, осторожно постучал в дверь уединенно стоявшего коттеджа, в надежде, что те, кого я знал, тут живут до сих пор. Ждать пришлось довольно долго, однако ожидание было вознаграждено. «Руслан! Руслан! Господи боже мой! Живой!» Дверь распахнулась, и меня втащили внутрь. Новости Народно-демократической Федерации 30 планет. Оперативная сводка. В течение последних суток имперско-фашистские войска предприняли попытку внезапной атаки на нашу планету. 10 мониторов противника таранили нашу оборону. Бой был упорный. Озверелый враг лез вперед, не считаясь с потерями. Его командование в отчаянных попытках переломить ход войны посылает своих солдат и офицеров на верную гибель. Половина имперских мониторов была уничтожена метким огнем наших средств противокосмической обороны. При этом особо отличились следующие расчеты. Однако имперско-фашистские звери не остановились, даже когда их план прорвать наш фронт был опрокинут доблестными воинами-защитниками. Враг попытался высадить десант, однако его челноки были расстреляны еще на высоких орбитах нашими зенитными комплексами. На экране впечатляющая картина гибнущих челноков, переданная со спутника. Изображение порой дрожит и дергается, но можно рассмотреть, как то один, то другой кораблик получает прямое попадание ракетой и взрывается. Все десантные средства имперцев уничтожены. К сожалению, отмечены падения их остатков в густонаселенных районах планеты, где они вызвали немногочисленные пожары и небольшие человеческие жертвы. Мы скорбим о погибших от руки имперско-фашистских зверей, но сегодняшний бой еще раз показал несокрушимость нашей обороны и высокую боевую готовность обороняющих Новый Крым воинских частей. На экране передо мной было несколько сообщений. Далька не подвела. Она действительно писала, разумеется, коротко и практически шифром. Сеть фильтровалась, но даже Дариана Дарк при всем своем желании не могла ее отключить полностью. Тогда парализуется вся повседневная жизнь на планете, равно как и экономическая активность. Нет цензуривать на все 100% личную переписку, на это не хватит кадров, а сторожевых роботов, отслеживающих подозрительные письма по содержанию, достаточно нетрудно сбить с толку. Дариана Дарк оставалась на Новом Крыму. Вернуться к ней далее, само собой, не смогла. Это означало бы смертный приговор, если не что-то похуже. Но где искать ее штаб, Далька знала. Дариана обосновалась в самом центре Нового Севастополя, в здании бывшей городской управы. Час от часу не легче. Прорываться через лабиринты кварталов, где вдобавок одни лишь переселенцы. Были в письмах Дальки также и необходимые имена. Начальники охранных отделов, командиры расквартированных в Новом Севастополе частей и так далее и тому подобное. Ночь мы вновь встретили в пути. Гилви молча шла рядом, вновь холодная и беспристрастная статуя. Во мраке, когда звезды скрылись за облачными покровами, мой отряд достиг окраин города. Тут все изменилось. Некогда утопающие в зелени кварталы плавно сбегали к опоясавшим столицу Нового Крыма полям и паркам. Сейчас деревья были безжалостно вырублены. Через открытое пространство пролег уродливый противотанковый ров. Бетонные стены и дно, колючая проволока, дно утыкано стальными шипами. противоположной стороны бетонная же стена с торчащими через равные промежутки коробками пулеметных гнезд. Дорогу перегораживал лабиринт из каменных блоков метров полтора высотой, и по обе стороны пропускника опять же провалы амбразур. Дариана Дарк неплохо подготовилась к осаде. Конечно, настоящую атаку это не остановит. Но от случайных и нежелательных элементов, вроде нас, вполне. Хорошо еще, что я видел все это хозяйство, пока не покинул столицу вместе с первой добровольческой дивизией, светлая ей память. Здесь не было слепых, непросматриваемых зон. По предполю не шарили прожектора, как в старых фильмах о войне. Но я не сомневался, у наблюдателей на той стороне хватает приборов ночного видения. «Здесь», — сказал я, сворачивая к изрядно прореженной роще примерно в паре километров от периметра. «Минопоисковики всем включить. Тут могут оставаться сюрпризы». Нам открылись пересохшие бетонные резервуары, обнесенные проволочным забором. Некогда здесь помещалась одна из станций биоочистки. Потом появились более эффективные домашние фильтры и деструкторы. И этот угрюмый памятник эпохи организованной борьбы с загрязнением окружающей среды давно следовало бы снести, но, как всегда, непременно находилось слишком много более срочных дел. А так отключенная и закомплектованная станция сделалась одним из любимейших мест для мальчишеских игр. Конечно, ведущие в город коллекторы были забетонированы, но для нашей группы это не препятствие. Мин мы не нашли. На территории станции лишь уныло завывал ветер. Сетчатый забор кое-где повалило, и с трещин в бетоне поднималась буйная трава. Сюда я показал на заваленное мусором и забранное ржавой решеткой отверстие. У меня за плечом раз-два кряк заскрипел зубами. Господин оберштабсвахмистр нагрузил его боезапасом к гранатомету, а по узкой трубе ползти предстояло на карачках. «Тихо, орангутанг обмочившийся!» — не преминул гаркнуть Клаус Мария. Гаркнуть, правда, ему пришлось шепотом. «Гергаупман сказал в трубу, значит, полезешь в трубу!» И мы полезли. Трижды приходилось возвращаться чуть ли не до самого выхода, потому что мы упирались в бетонные пробки. Их приходилось подрывать, а взрыв в замкнутом пространстве, поверьте, не тот аттракцион, к которому вы бы мечтали оказаться поближе. На поверхность мы выбирались уже далеко за периметром, в глубине городских кварталов. Наши бронескафандры, само собой, были заблаговременно камуфлированы под раскраску, принятую Федерацией. «Выстроились!» Опять же шепотом распоряжался господин оберштабсвахмистр. «Шагом марш! Строй держать, крокодилы кирзовые, потому как вы теперь регулярная армия этих самых мятежников. Идете по своему городу, а не по чужой планете. По сторонам не глазеть, в головами не вертеть. Вы тут, по идее, 100 раз ходили, и все уже успело осточертеть. Севастополь, надеюсь, все помнят. Вот и отлично. За оружие не хвататься ни в коем случае, только если прикажет старший начальник. И помните, что он не Гергаупман, а товарищ капитан. Если какой патруль придется, что мы делаем? Кряк!» «Осмелюсь доложить, медленно обступаем со всех сторон, одновременно приводя в действие локальные средства электронного подавления для пресечения связи патруля со своим штабом». «Неплохо, Кряк. Кажется, мне таки удалось тебе вбить хоть минимум соображалки. Гергаупман, отряд к выступлению готов!» Я молча кивнул. По улицам Нового Севастополя мы прошли молодцами. Нет, никто не чеканил шаг, излишнее старание тоже вызывает подозрение. Конечно, самое лучшее было бы подобраться к штабу Дарианы под землей, через коммуникации. Однако на такое нечего было и рассчитывать. Все коллекторы, что вели в правительственные учреждения, были не просто заблокированы, но залиты бетоном на десятки метров. Можете себе представить, каково пробиваться через такую пробку? Новый Севастополь изменился разительно. Никогда я не помнил на улицах родного города таких груд мусора, уныло катаемого ветром. Никогда не зияли дырами разбитые витрины частично разграбленных магазинов, особенно тех, где продавали одежду, мебель или бытовую электронику. Никогда стены не были испещрены таким количеством уныло-матерной граффити пополам с изображением мужских и женских гениталий во всех анатомических подробностях. На многих балконах колыхалось развешанное белье, словно поселившиеся тут не знали, как пользоваться сушилками. Я, впрочем, сильно подозревал, что дело тут не в них. А просто баба должна свое место знать и работой быть занята. Неважно, насколько эта работа бессмысленна. Сильный и глупый, инстинктивно осознавая свою ущербность, всегда пытается отыграться на тех, кто слабее. Я слишком хорошо помнил забитых и замордованных женщин, жен и дочерей переселенцев с Борга, чтобы такое предположение не казалось совсем уж фантастичным. Народу нам попадалось немного, все исключительно переселенцы. Нам махали руками, мы сдержанно улыбались в ответ. Хорошо еще, что на том же Борге в ходу исключительно общеимперский, и нас не поймают на незнание языка. Наша единственная возможность — ударить настолько быстро, чтобы никто не успел поднять настоящую тревогу. В конце концов, охраняли же тогда штаб Дорианы самые настоящие лемуры, заставившие рухнуть без сознания всю мою группу. Вот и центральная площадь. Здание Думы так никто и не стал восстанавливать. Оно блекло таращится выбитыми окнами. Фасад покрыт копотью, внутри пылали пожары. Крыша частично просела. Зато городская управа была отдраена, начищена и блестела, словно елочная игрушка. Двери то и дело открывались, вбегали и выбегали обмундиренные офицерики, увешанные наградами, точно новогодние елки. Многие носили бронекомбинезоны, и я мысленно поставил свечку нашим мастерам камуфляжа. Мой отряд ни в чем не отличался от местных. «Взвод, стой!» — скомандовал я, когда мы подошли почти к самым дверям. Возле них скучали, бегло заглядывая в документы проходящих, шестеро охранников во главе с лейтенантиком. Этот, судя по физиономии, происходил не с Борга, во всяком случае непременную бороду он не носил. Я в развалку направился прямо к нему, откинув забрало и напустив на себя утомленно равнодушный вид старого вояки, вынужденного тащиться в непонятные дебри штабов. «У меня предписание явиться к начальнику охраны, товарищу Сантору». «Подождите здесь, товарищ капитан, я сейчас свяжусь». Я ждал, со все той же утомленной скукой на лице, пока бедняга-лейтенант терзал кнопки переговорника. Ничего удивительного, что устройство не работало. Постановщики помех в ранцах моего отряда старались вовсю. «Странно», — наконец промямлил лейтенант. «Что-то со связью, сейчас пошлю человека». Мой взвод, остановившийся было на почтительном расстоянии, мало-помалу, мелкими, почти незаметными со стороны шажками, приближался к нам. Дариану Дарк я пока не чувствовал. Не ощущалось и присутствие каких-либо особо высоких концентраций биоморфов. Все вроде было бы как всегда. «Пошлю человека?» — тем временем возмутился я. «Нас сорвали, пожрать не дали, а теперь у вас тут со связью проблемы. А что у меня периметр оголен, это никого не волнует?» «Вот погодите, я полковнику Жмыху все доложу. У него тоже есть кому слово за нас замолвить». «Прошу прощения, товарищ капитан, но вы же понимаете, эти имперские трофеи не всегда работают как следует, а техников не хватает». «Техников там не хватает, где руки не из того места растут», — рявкнул я. «Веди к своему начальству, лейтенант, мне тут некогда прохлаждаться». Этот мальчишка был совсем зеленым. Маломальский опытный начкар заподозрил бы неладное, но с опытным визави я бы и вел себя по-другому. В конце концов, может нам хоть раз по-настоящему повезти. Мы вошли внутрь. Мои ребята остались снаружи, и доблестный Клаус Мария Ферцегентакль, выпитив грудь, тотчас принялся расхаживать взад и вперед перед строем. Внутри документы проверяли четверо офицеров. В углу маялся с кукой пулеметный расчет. «Что тебе, Френкель?» Окликнул моего провожатого один из них с тремя звездочками на погонах. «Да вот, товарищ капитан тут со взводом прибыли, говорят, в распоряжение полковника Сантора». «Подойдите сюда, пожалуйста», — обратился ко мне старший лейтенант. И это были его последние слова. Я шагнул к нему, протянул приказ планшетку, а следующим движением одновременно бросил забрало вниз и нажал соответствующую кнопку. Спрятанные в ранцах шесть коротких дул выплюнули начиненные газом гранаты. Окна первого этажа были наглухо заварены стальными щитами, поэтому я не опасался громкого концерта на улице с выбитыми стеклами и тому подобными шумовыми эффектами. В следующий миг двери широко распахнулись, внутрь ворвался мой отряд. Несколько человек, оставшихся на улице, в один миг разоружили растерявшуюся охрану. «Гелви, ко мне, ищем Дариану». Под забралом я не видел ее лица. Десантники во главе с Клаусом Марией деловито добили караульных, и мы бросились вверх по широкой, до сих пор усланной муаровым ковром мраморной лестнице.